подымает во мне нестерпимый стыд. Все тяжелее мне ждать, когда он, наконец, скажет, что рассказ не годится и что я бездарен, а он продолжает мучить. Само по себе тема простая. У одного купца умерла мать, и в то же время он справляет свадьбу дочери. Чехов сделал бы из этого 6 страничек. Я перебиваю в отчаянии. И я думал сделать всего 2, но мне помешало как раз то случайное, наносное. Я вижу опять изучающее меня любопытство, но почти тотчас оно пропадает, и передо мною тот горький, с той невиданной мною ни у кого улыбкой, которая не только озаряет лицо изнутри, но словно играючи вовлекает в это озарение все окружающее. В то же время меня обнимает волна вкрадчивого голоса, и в ее успокаивающем тепле я различаю очень ясные, очень серьезные слова. «Писать вы можете. Это видно из другого рассказа, дядя Кисель. Таких киселей у нас предостаточно. Весьма возможно громадное большинство. И это очень верно, что он от свободы ушел в кабалу. У нас все, может, так в кабалу ушли. Живой человек. Такие есть». И рассказ, даром что коротенький, заставляет задуматься. Минуту назад смущавшая меня ласковость его голоса сейчас волнует совсем по-другому. Ни один мужской голос не вызывал во мне настолько сильного ответного внутреннего отзвука, как горьковский голос. А он становится еще тише, еще серьезнее, еще вкрадчивее. И вот он будто нарочно, со всей строгостью, может быть, с самой беглой мимолетной усмешкой пытает, выдержу ли я. «Писать вы можете, и можете, боюсь сказать, но это уже будет зависеть от вас». Он опять глядит так, будто впускает меня к себе в глаза, и я вдруг пугаюсь, не причудилось ли мне, синий его взгляд заволокли слезы. Это длится слишком долго, чтобы я мог ошибиться, и я чувствую, что он делает усилия, чтобы преодолеть растроганность, и сейчас мне не стыдно сказать, в этот момент меня охватывают смущение и восторг. В этот момент Горький перестает быть для меня горьким, каким я представлял его, когда входил в Гржебинский кабинет. В этот момент он становится Алексеем Максимычем, человеком, освобожденным от всего обязательного, с удовольствием и легко отстраняющим облик, настойчиво надеваемый на него славой. Как будто только и дожидаясь такой перемены во мне, он спрашивает, как у коротко знакомого: «А теперь я хотел бы знать, вы очень заняты?» Он хмурится, когда я говорю о службе и работе в газетах. «Это я вот к чему. У нас в издательстве «Всемирная литература» образована секция исторических картин. Возник, видите ли, план создать большую серию драматических картин и инсценировок для кинематографа из истории культур всех народов и веков. Да-с, не менее. Начиная с первобытных времен и до 19-го столетия». Он присматривается ко мне, переношу ли я, как особь, такие большие давления, и, вероятно, ему кажется, что я не совсем задохнулся. «Так вот, я хочу вам предложить. Возьмите любого героя истории, которого вы очень любите или же очень ненавидите, и напишите хотя бы одноактное драматическое произведение. Вы писали когда-нибудь драмы?» «Нет». «Попытайтесь, попробуйте». «Вы с историей культуры знакомы?» «Ну-с, так вот, возьмите, что хотите. А Вакума так Вакума, Наполеона так Наполеона». Он снова глядит за окно и будто вычитывает там. «Сен-Симон, например, весьма интересен, и его эпоха, подумайте». Он поднимается и, обойдя стол, останавливается передо мною высокий, прямой. «Это я даю вам, чтобы поддержать связь. Мне не хотелось бы вообще прерывать ее, не хотелось бы». Он видит, что я выдерживаю и этот разряд грома, и если бы я был скептичнее, я сказал бы, он видит, как дорого обходится мне моя стойкость. И, забавляясь, он увеличивает испытания. «Заходите ко мне, когда хотите. Побеседуем, поговорим. Я всегда готов помочь вам, всегда к вашим услугам. Здесь я бываю по четвергам. Заходите сюда. Или ко мне домой. Я живу на Кронверкском. По вечерам бываю дома. по средам, четвергам и воскресеньям.